Да, прекрасно. Скоро и я увижусь с Бобом. Батим мороз прошел по коже. Не знала, что и думать. В последнее время они виделись редко, и каждый раз Бетти открывала в поведении подруги все новые странности. Она хотела посоветовать ей обратиться к врачу, но не решалась сделать это. Вскоре, вызванные счастливой новостью, приехали Оскар Вандерзаун и Дэвид. Бетти тут же начала читать вслух письмо Рика. Когда закончила, Дэвид полушутя заметил: «Наверное, вы неплохо развлекались той ночью, если он так хорошо это помнит». К его удивлению, Бетти изменилась в лице. «Вот именно. Но я никак не могу понять этого». Мужчины засмеялись. «Нет, серьезно?» — задумалась она. «Не смейтесь». Рик написал: «Если он имеет в виду то приключение на пляже, то тогда...» «А что было на пляже?» — спросил Дэвид, не понимая ее реакции. «Он тогда сделал вид, что утонул», — серьезно пояснила она. «Утонул? Ничего себе! Покажи». Дэвид взял у нее письмо и надел очки. Щурясь, медленно стал читать. «Надеюсь, что мое приключение окончится так же счастливо, как тогда ночью, когда я познакомился с тобой». «Стоп, если тогда, как ты говоришь, Рик сделал вид, что тонет, значит, этой фразой он сообщает нам о какой-то грозящей им опасности». Иначе говоря, надеется, что его пребывание в России не закончится трагически. Это явственно прочитывается. «Ну что ты городишь?» — рассердился Оскар. «Чепуха какая-то. Возможно, — согласился Дрезнер. Однако логика подсказывает именно это», — закончил он с профессорской уверенностью. В это время раздался телефонный звонок. Звонивший Кент Сидней представился как агент ФБР и попросил к телефону мисс О'Салливан. Словно присутствовав при только что состоявшемся разговоре, Кент прочел это же предложение из письма Рика, которое вызвало у нее смятение, и спросил, что она может об этом сказать. Бетти с волнением ответила, что в этой фразе говорится о сумасшедшей выходке мужа, который, желая ее напугать, сделал вид, что утонул. «Утонул?» — переспросил офицер. «Вы в этом уверены?» «Конечно», — подтвердила она. «Именно об этом мы сейчас с отцом и думали. Хотели даже позвонить вам». Офицер пригласил к телефону Вандерзаана. «Мое имя Кен Сидней, специальный агент ФБР», — представился майор. «В свое время я служил в Вендауре с капитаном О'Салливаном и остальными», — пояснил он. «Я также имел честь охранять вас, господин председатель, во время вашего пребывания на базе». Оскар никоим образом не мог припомнить ни лица, ни имени Сиднея, но внимательно слушал его. «Поскольку я хорошо знаю парней», — продолжал майор, — «это дело мне особенно близко. Я отношусь к нему не только как к служебной обязанности. К сожалению, мне кажется, что им грозит смертельная опасность». «Вы так думаете из-за той фразы в письме моего зятя?» — спросил Вандерзаун испуганно. «Не только. В других письмах об этом сказано значительно яснее». «Но письмо вашего зятя еще больше убедило меня в том, что это шифр. Ребята просят нас о помощи. Это своеобразный СОС. У меня нет никаких сомнений в этом. К сожалению, лично я бессилен. Зная инертность моего начальства, не уверен, что мне удастся быстро убедить их. Поэтому звоню вам. Русский планирует вылет через 2 дня. Нельзя терять ни минуты». «Понимаю», — пробормотал Вандерзаан и прикусил сигару. «Меня не нужно долго убеждать, майор. Прошу оставить мне ваш телефон. Попробую задействовать свои связи». Если что, дам вам знать. Окей.